Шиклбот, похрюкивая и повизгивая от хохота, сполз на коврик перед камином. По его щекам текли слезы. Сириус замер с раскрытым ртом. Молли уперла руки в бок и явно собиралась выдать очередную гневную тираду. Моуди трахнул кулаком по столу. Люпин страдальчески скривился. В конце концов Дамблдор наложил Силенция на всю компанию. Наконец все угомонились. Кикимерса изволил отозваться, принял к сведению, что хозяевами дома остаются Гарри и Венди и подал чай на всех. Волшебники разобрали чашки и расселись на креслах и диванах. «И что теперь делать?» – жалобно спросила Молли. Гермиона пожала плечами. Ее уже тошнило от этих истерик. Родители всегда учили ее, что не стоит плакать над пролитым молоком. Что бы ни случилось, нужно как следует проанализировать ситуацию, а потом уже действовать. Криками и битьем посуды делу не поможешь. Сириус продолжал сверлить взглядом Снейпа. Шиклбот все еще пофыркивал в чашку с чаем. Дамблдор и Люпин вздыхали. Снейп держался невозмутимо. «Мы поедем в Хогвартс вместе», — сказал Гарри, — «ведь это необходимо, чтобы мы с Венди стали настоящей семьей». Снейп бросил на зятя заинтересованный взгляд. «Это может быть опасным», — сказал Дамблдор, — «тем более, что варить зелье она уже не сможет, да и многие заклинания будут под запретом». «Да ничего подобного», — ответил Снейп, — «большинство зелий, которые готовятся для больничного крыла, не ядовиты, так что готовить их можно. Ограничения необходимы только при занятиях зати. У миссис Поттер магия будет нестабильной, и, разумеется, речи быть не может о боевых заклинаниях». Венди кивнула. Она уже настроилась на учебу и не собиралась менять планы. «Тогда, конечно», — согласился Дамблдор. «А пока вы оба останетесь здесь с Сириусом». «Конечно», — сказал Гарри. «У нас гостит Гермиона», — заметила Венди, «а профессор Снейп исследует очень нужный артефакт». «Это еще какой?» — заинтересовался Блэк. «Еще какая-то темномагическая пакость нашлась?» «Это не пакость», — возмутилась Гермиона. «Это очень нужная вещь. С ее помощью можно готовить лекарства. Я вообще вернул все, что ты выбросил, Сириус», — сказал Гарри, «а также то, что украл Флетчер. Очень многое можно использовать». Блэк хлопал глазами и обалдело переводил взгляд с одного подростка на другого. «Флетчер крал?» – переспросил Сириус. «Даже вилки и ложки?» – подтвердила Венди. «Вот скотина!» – возмутился Сириус. «Жадная тварь! Весь орден напозорил!» – покачала головой Молли. Дамблдор опустил глаза и вздохнул. Гермионе стало противно. Еще никогда члены ордена Феникса не представали перед ней в таком неприглядном виде. «Ну почему их всех интересуют только вилки с ложками и женитьба Гарри?» Она взглянула на понурившегося Сириуса. Ей вдруг стало не по себе. Очень нехорошая мысль пришла ей в голову. «А вернули бы Сириуса из арки, если бы не нужно было расторгать брак Гарри с Венди?» «Нет, она не будет об этом думать. По крайней мере, сейчас». Наконец большая часть гостей убралась из дома. Венди пригласила всех ужинать. Гарри замялся, не зная, садится ли ему во главе стола. «Ты теперь тут хозяин, приятель», — хлопнул его по плечу Сириус. «Сириус», — сказал Гарри, усаживаясь, — «там ведь есть еще один дом, и деньги тоже. То есть я хочу сказать, у меня же есть деньги моих родителей». Сириус махнул рукой. «С меня хватит и того, что когда-то оставил дядя Алфред. Пользуйся. Тем более, что вы с женой решили продолжить род Блэков». Кикимер хлопотал вокруг стола, старательно обходя бывшего хозяина. Сириус поднял бокал с вином. «За вас, друзья, раз уж так вышло, то желаю вам счастья и долгих лет жизни. Совет да любовь». Гарри и Венди смущенно улыбались. Присутствующий здесь же Снейп, на которого Блэк демонстративно не обращал внимания, отсалютовал бокалом. Гермиона тоже подняла бокал с искристым вином. Люпин последовал ее примеру. «Небось и свадьбы нормальной не было?» – спросил Сириус посте того, как все выпили. «Это не важно», – смущенно проговорил Гарри. «Без гостей и подарков можно и обойтись», – тихо сказала Венди. «Это не самое главное». Гермионе даже стало немного стыдно. Она ведь тоже не поздравила друга. Хотя все и было слишком быстро и непонятно. Но все равно. К тому же Венди отнеслась к ней так дружелюбно. «А вы тут неплохо похозяйничали», – продолжал Сириус. «Я не помню, когда в этом доме было так уютно. Мы твою комнату не трогали», – сказал Гарри. Сириус хмыкнул. Гермиона с интересом посматривала на бывшего мародера. «Все-таки здорово, что он жив». Снейп пододвинул Венди блюдо с овощами. Гермионе вдруг стало смешно. «Надо же, ужас, Хогвартса всерьез собирается стать дедушкой и заботиться о здоровье дочери». И тут же стало стыдно. «Да что тут такого, это же нормально. Даже здорово, что у Снейпа теперь есть о ком заботиться, глядишь и подобреет. Могу посоветовать хорошего целителя, тихо сказал Снейп, а в Хогвартсе есть мадам Помфри. Думаете, уже пора? Смущенно спросила Венди. Консультация специалиста не помешает. Гарри, Гермиона и Сириус синхронно покраснели. Кроме того, как ни в чем не бывало, продолжал Снейп, я рекомендовал бы курс укрепляющих зелий. Могу помочь с рецептами и приготовлением. Венди кивнула. Спасибо, сэр. У меня тоже есть некоторые рецепты. Сириус искоса взглянул на Снейпа, но сдержался. Видимо, еще свежа была память о скандале с покойными предками. Да и клятва обязывала. Гермиона вдруг вспомнила одну вещь. «Сэр», — спросила она, — «профессор МакГонагал сказала, разве у нас в этом году будет новый преподаватель? Зелья будет преподавать Гораций Слагхорн, его пригласил Дамблдор, а я буду вести зати». «Старина Слагги», — удивился Сириус, — «жив еще, а как же проклятие?» — спросила Гермиона. Снейп пожал плечами. «Сириус», — заинтересовался Гарри, — «а ты знал нашего нового учителя?» «Конечно, мы все у него учились, он был деканом Слизерина». Гермиона задумалась. «А что за проклятие?» — спросила Венди. «Вроде как Волдемарт как-то приходил наниматься в Хогвартс на должность преподавателя зати», — ответил Гарри. «Дамблдор ему отказал, а тот в отместку проклял должность. С тех пор ни один преподаватель не мог удержаться на ней больше года. С ними со всеми случалось что-то плохое». «Плохое?» — переспросила Венди. «Ну да», — кивнул Гарри, — «вот пока мы учимся. Квиреллу погиб, у него в затылке жил Волдемарт. Локхард до сих пор в Мунго, не помнит даже как его зовут. Ремусу пришлось уйти из-за того, что он оборотень. Потом у нас был Крауч под оборотным, его дементор поцеловал. Амбридж кентавра утащили». Венди быстро взглянула на отца и нахмурилась. Гермиона перехватила ее взгляд. «А действительно, это было странно, если эта должность проклята, то назначение на нее не сулило Снейпу ничего хорошего. Хм, а ведь Дамблдор всегда подчеркивал свое доверие к мастеру зелий. Значит, в этом году должно что-то случиться. Но что, ладно», — сказал Снейп, откладывая салфетку, — «большое спасибо за ужин. Мне пора в Хогвартс. Завтра я снова зайду, нужно продолжить опыты с линзой. Если найдете еще что-нибудь интересное, сообщите мне». Гермиона и Венди рассеянно кивнули. Снейп встал из-за стола и вышел. Люпин тоже откланялся и отбыл через камин. Сириус некоторое время еще сидел за столом, задумчиво поигрывая бокалом. «Гарри», — наконец сказал он, — «нам надо поговорить». Гарри кивнул и вышел вслед за крестным в кабинет. Гермиона и Венди перешли в малый салон. «Ты знаешь об этом проклятии?» — спросила Венди. Гермиона кивнула. «Про это все слышали, но никто не знает ничего конкретного. Все на уровне слухов». Венди покачала головой. «Не хотелось бы лишиться отца, я ведь только-только с ним познакомилась». Гермиона вздохнула. Она тоже не желала мастеру зелий ничего плохого, хотя он был жестким и несправедливым преподавателем. А для Венди он был наконец-то обретенным отцом. «А если с ним что-то случится, но может погибнуть и малыш? Надо же, ребенок Гарри и внук Снейпа. Интересно, кто там, мальчик или девочка? Ты ведь едешь в этом году в Хогвартс», — сказала Гермиона. «Мы можем попробовать что-нибудь узнать. У нас неплохо получается разгадывать загадки. Ты не представляешь, там каждый год такое происходит. Ты мне расскажешь?» — спросила Венди. «Конечно». Кикимер несколько раз приносил им чай. На пейзаже тихонько подтягивались усопшие блэки. Венди охала и задавала вопросы. Гермиона не особо откровенничала, но многие вещи были и так известны студентам. «Бардак», — прокомментировала миссис Блэк. «Если бы не необходимость укреплять связь с мужем, то лучше было бы остаться здесь. Этот мальчик может не ехать в Хогвартс». «Не знаю», — ответила Гермиона. «Это нужно выяснить». Гермиона с интересом взглянула на Вальбургу. Почтенная леди больше не орала на нее, не обзывала. «Интересно, с чего бы это?» Хотя у покойных Блэков появилась надежда на продление рода. Ради такого можно и маглорожденную в доме потерпеть и на происхождение супруги наследника глаза закрыть. «Во что превратился Хогвартс?» — возмутился Орион Блэк. «Найджелус, вы просто обязаны разобраться и проследить, чтобы с детьми ничего плохого не случилось». Важный господин в старомодной мантии кивнул. «Непременно», — ответил он, — «обязательно прослежу. Я, конечно, обязан во всем помогать нынешнему директору Хогвартса, но долг перед родом важнее. А вы можете открыть для нас доступ в Хогвартс?» — спросила Вальбурга. «Будет лучше, если кто-нибудь возьмет с собой портрет кого-нибудь из вас. А эта идея», — задумчиво проговорила Вальбурга. «Портрет у кого-нибудь из нас привлечет внимание», — заметила Венди, даже если будет отдельная комната. Гермиона задумалась. Ей ужасно не хотелось иметь где-то под боком портрет кого-то из Блэков. Но покойные колдуны и ведьмы действительно могли помочь. Тем более, что Найджелус сказал, что портреты бывших директоров должны помогать нынешнему. Не то чтобы староста Гриффиндора утратила веру в непогрешимость Дамблдора, но после воскрешения Сириуса с целью расторжения брака Гарри светлый образ самого доброго волшебника несколько померк. «А размер портрета имеет значение?» – спросила она. Орион и Вальбурга переглянулись. «Умная девочка», – пробормотала миссис Блэк. «В спальне хранился наш парный портрет», – сказал Орион, – «это миниатюра. И ты, дорогая, вполне сможешь взять его с собой». Венди кивнула. «Да, спасибо большое. Хотя лучше бы тебе и этому мальчику остаться здесь». Из кабинета появились Гарри и Сириус. «Послушай», — продолжал разговор Гарри, — «я уверен, что Снейп тут ни при чем». Он сам был в шоке. «Все равно ему нельзя доверять», — бубнил Сириус. Гермиона и Венди развернулись к спорщикам. Из холла донесся визг Кикимера. Вся компания рванула туда. Их глазам предстало душераздирающее зрелище. Снейп с трудом волок на себе бессознательного Дамблдора. «Что случилось?» – испуганно спросил Блэк. «Идиот наш директор, вот что!» – зло выплюнул Снейп. «Додумался проклятое кольцо на руку надевать. Я влил в него несколько зелий, но процесс только немного замедлился. Попробую усилить зелье с помощью магической плесени. Миссис Поттер, мне понадобится линза. Мисс Гринджер, вы с миссис Поттер будете мне ассистировать. Блэк и Поттер, устройте директора». Все тут же послушались. Гарри и Сириус подхватили директора и под недовольное бормотание Кикимера поволокли его в одну из гостевых спален. Венди метнулась в кабинет. Гермиона последовала за мастером зелий. Снейп торопливо установил два котла. Достал из бесчисленных карманов своей мантии множество пакетиков и флаконов с зельями и ингредиентами. Венди принесла линзу и осторожно установила ее на столе. Снейп кивнул. «Мисс Гринджер, это нужно нарезать. Миссис Поттер, это перетереть». Сам он занялся котлами. Венди и Гермиона старательно принялись за работу. Снейп несколько секунд следил за их действиями, потом кивнул и вылил в закипевшую воду содержимое нескольких флаконов. «Готово», — сказала Венди. Снейп высыпал содержимое ступки в небольшую серебряную миску. Потом взмахом палочки активировал линзу и направил ее на порошок. Тот изменил цвет на темно-зеленый и превратился в кашицеобразную массу. Снейп ловко отмерил несколько гран и бросил их в котел. «Один раз по часовой, три, против», — сказал он. Венди взялась за серебряную ложку. Нарезанные Гермионой стебли тоже были обработаны с помощью линзы. Это зелье было нужно помешивать против часовой стрелки с интервалом в 3 секунды. Сам мастер зелий торопливо разложил на соседнем столе листки с записями. Две помощницы сосредоточенно помешивали содержимое своих котлов. «Должно сработать», — пробормотал Снейп, убирая записи. Затем он проинспектировал оба котла, удовлетворенно хмыкнул и дал знак прекратить. В котле у Венди светилась всеми цветами радуги маслянистая жидкость черного цвета. У Гермионы получилась густая мазь алого цвета с резким запахом. «Это лекарство, сэр?» – почтительно спросила Гермиона. «Оно поможет? По крайней мере, это приостановит действие проклятия», – ответил Снейп. «Троллы все побери. Нашел время. Еще столько всего было нужно проверить». Гермиона и Венди переглянулись. «Видимо, проклятие было очень и очень серьезным, и как только директор умудрился, на него кто-то напал, Снейп быстро перелил зелье во флаконы. Венди и Гермиона аккуратно переложили мазь в коробочки из толстого зачарованного стекла. Все вместе они направились в спальню, в которой устроили Дамблдора. Тот совершенно потерялся на огромной кровати с балдахином. С двух сторон у изголовья замерли Гарри и Сириус, напоминая макгловский почетный караул. С губ директора Хогвартса срывалось тяжелое, хриплое дыхание. Снейп торопливо произнес несколько диагностических заклинаний и покачал головой. «Что надо делать?» – спросил Гарри. «Его нужно напоить этим?» Снейп достал из кармана флакон. «Что это?» – враждебно спросил Сириус. «Если я точно назову формулу и состав, это тебе что-нибудь скажет?» – поинтересовался Снейп. «Играть в отважных юных авроров ты будешь потом, Блэк». «Да ладно, Сириус», – пробормотал Гарри. Блэк нехотя отступил. Снейп ловко разжал челюсти Дамблдору и вылил ему в рот содержимое флакона. Помассировал горло. «Мазь на руку», — приказал мастер зелий. Гермиона тут же принялась втирать мазь в обугленную кожу. «А что случилось?» — спросила Венди. «Наш дорогой директор где-то разжился проклятым кольцом и не нашел ничего умнее, кроме как надеть его на палец», — ответил Снейп. «Проклятое кольцо?» — переспросил Блэк. «Что еще за кольцо, ты меня спрашиваешь?» — поинтересовался Снейп. Дамблдор со стоном приоткрыл глаза. «Где я?» — прохрипел он. «У нас», — ответила ему Венди. «А-а-а, вас спас профессор Снейп», — сказала Венди. «Вы обязаны жизнью его знаниям и навыкам». Блэк удивленно уставился на нее. Снейп явно хотел что-то сказать, но в последний момент закрыл рот. «Вы признаете долг жизни перед моим отцом, директор?» — спросила миссис Поттер. Гарри со свистом втянул в себя воздух. Гермиона чуть не уронила баночку с мазью. Дамблдор прикрыл глаза. «Признаю», — прошептал он. Присутствующих на миг окутало сияние. Венди самодовольно ухмыльнулась. Гермиона вернулась к намазыванию пострадавшей конечности директора. Она была уверена, что Венди обязательно объяснит свои действия. В конце концов вопросы были у всех. Наконец было сделано все необходимое. Дамблдор уснул. Снейп наложил чары, которые сообщили бы всем о его пробуждении. Обитатели дома перешли в гостиную. Кикимер без напоминаний притащил вино и закуски. Для Венди и Гермионы он подал чай. «Я могу узнать, зачем вам все это понадобилось, миссис Поттер?» — устало спросил Снейп, сделав глоток почти черного вина. Венди вздохнула. «Так уж вышло, что я только-только познакомилась с родным отцом, сэр, и мне очень не нравятся слухи про проклятую должность». Гермиона задумчиво кивнула. Венди была права. «А разве долг жизни надо признать?» — спросил Гарри. «Разве он не возникает сам по себе?» «Возникает», — ответил Блэк, «но если не было официального признания, то маги могут договориться о его аннулировании. Теперь Снейпу даже не надо напоминать о долге, случись что». Хитро придумано. В библиотеке где-то была книга про магические договоры и обязательства, надо будет посмотреть. «Что сделано, то сделано», — пробормотал Снейп. «Хотя я предпочел бы, чтобы вы не вмешивались, миссис Поттер. Лучше уж такой папаша, чем никакого», — осклабился Блэк. Снейп вскинул голову, но Венди его опередила. «Зато не имеет привычки заниматься сексом в анимагической форме», — процедила она сквозь зубы. «Уже это дорого стоит, не правда ли?» Блэк моментально покрылся красными пятнами. Гарри в ужасе раскрыл рот. Гермиона втянула голову в плечи. «Откуда ты?» – прошипел Сириус. «Да ладно», – ответила Венди, – «о вашем мародерском мальчишнике до сих пор легенды ходят». Гарри в ужасе уставился на жену. Снейп поставил бокал на столик и потер переносицу. «Как интересно», – пробормотал он. «И ничего такого», – насупился Сириус. Гарри тяжело вздохнул. «Да уж, обзавелся родственниками. А директор?» «Начало Гермиона, то есть я хотела сказать, может его нужно в Мунго отправить, все-таки там специалисты». Снейп тяжело вздохнул. «Я был бы только рад, мисс Грейнджер, уверяю вас, но дело в том, что он сам на это не согласится, он не допустит огласки». «Но ведь его руку увидят все», — сказал Гарри. «Придумает что-нибудь», — пожал плечами Снейп. Сириус надулся. «Сэр», — поинтересовалась Гермиона, — «а что это за зелье?» Снейп хмыкнул. «Не можете сдержать любопытство, мисс Грейнджер. Эти зелья помогают при темномагических проклятиях, блокируют магию. Правда, в этом случае можно только ненадолго притормозить действие проклятия, оно очень сильное». «А что это за кольцо?» — спросил Гарри. «Мне об этом ничего не известно», — ответил Снейп. «Директор обратился ко мне уже после того, как вернулся в Хогвартс, и он был не в том состоянии, чтобы что-то рассказывать». Все задумались. Некоторое время тишину в комнате нарушало только позвякивание посуды. Часы медленно пробили полночь. «Поздно», — заметил Сириус. «Я прикажу приготовить комнату», — сказала Венди. «Благодарю вас», — ответил Снейп каким-то безжизненным тоном. Гермиона быстро взглянула на него, а профессор очень устал. Вон какие тени под глазами. Венди вызвала Кикимера и ушла устраивать очередного гостя. Гарри снял очки и устало потер переносицу. Гермиона поставила чашку на столик. «Действительно, этот длинный и суматошный день наконец закончился». На следующее утро выяснилось, что Дамблдор не собирается злоупотреблять их гостеприимством. Более того, Гермионе показалось, что он недоволен тем, что Снейп притащил его в дом Блэков. Как только он смог встать, то сразу же переместился через камин в Хогвартс, отказавшись от завтрака. Это было странно. Сам мастер зелий позавтракал и закрылся в зельеварне, прихватив линзу и тетради с записями. Совы принесли долгожданные письма из Хогвартса. В ежедневном пророке напечатали большую статью об оправдании Сириуса. В колонке светских новостей появилась небольшая заметка о бракосочетании Гарри и Венди. «Знаешь», — сказала Гермиона хозяйке дома, — «я бы на твоем месте заблокировала дом отцов. Сейчас такое начнется. Гарри кивнул. Хорошая идея. Как вспомню все эти вапилеры и гной бубонтюбера в письме. Венди внимательно взглянула на Гермиону и кивнула. Вызвала Кикимера и отдала ему соответствующее распоряжение. Сириус фыркал над газетой. Его там расписали настоящим романтическим героем с трагической судьбой. А хорошо, что дом заблокировали, согласился он. Того и гляди, еще и мне начнут писать озабоченные домохозяйки. А что с покупками? Спросила Гермиона. Тут столько новых учебников. Опять же ингредиенты, перья, пергаменты, мантии. Венди тоже получила письмо и теперь внимательно изучала список. Гарри вздохнул. Учебники и перья с пергаментами можно и с авиной почтой заказать, заметил он. А что касается остального, вы где ингредиенты берете? Спросила Венди. В аптеке в косом переулке, ответила Гермиона. Знаешь, это рядом с книжным. Венди наморщила нос. Не ходи туда больше. Выбор так себе, а цены задраны до небес. Я не думаю, что вас отпустит просто так шастать по магазинам, заметил Сириус. А разве мы не можем пойти с тобой? Удивился Гарри. В камине показалась изувеченная физиономия Моуди. Откройте, кто-нибудь, пробурчал он. Гарри открыл камин. Моуди ввалился в помещение. А, заметил он, получили письма, чаю, сэр, предложила Венди. Не откажусь, буркнул отставной Аврор. Значит так, сопровождать вас и семью Уизли будут Тонкс и Люпин. Кингсли и я подстрахуем. Значит, сперва все идем за мантиями, потом за учебниками, потом в аптеку. Гарри поежился, он терпеть не мог привлекать к себе внимание, а теперь после всех этих статей и заметок, да их просто порвут на сувениры, никакой эскорт не спасет, а Венди еще и проклясть могут. Гермионе досталось только за то, что кто-то заподозрил, что она встречается с избранным. А тут такое, что бы там Сириус ни говорил, а Гарри вполне оценил все плюсы своего положения, и Венди ему очень нравилась. К тому же у нее будет ребенок, его, Гарри, ребенок. Мы ведь можем заказать учебники с авиной почтой, сказал он. Моуди удивленно уставился на подопечного. Думаешь, спросил он. Конечно, подтвердила Гермиона, Флориш и Блоттс такую услугу оказывают. Я точно знаю, у мадам Малкин тоже по каталогу можно заказать. Вот только ингредиенты. Напишу Карадейсу, пожала плечами Венди, я у него часто покупаю. Он не обманет. Еще чего, с лютным связываться. Возмутился Моуди. Ой-ой-ой, наморщила носик Венди, да у него все покупают. Лучший товар в Лондоне. Разве что кому охота платить по 17 секлей там, где можно обойтись десятью. Что, правда, удивилась Гермиона. Она еще раз просмотрела списки. Если на ингредиентах действительно удастся сэкономить, то она сможет купить себе. Много чего сможет купить. Эта аптека в косом в основном рассчитана на студентов, пояснила Венди, так что качество там так себе. Ну и цены. Ты сама хоть раз в другой аптеке была? Сравнивала. Гермиона покачала головой. А ведь действительно, она бывала только в тех магазинах, которые ей указала профессор МакГонагал еще при первом посещении косого переулка. Во всякие закоулки она никогда не заглядывала, что уж тут говорить о лютном. Странно, что миссис Уизли ничего не знала о других магазинах и лавках. Вот уж кто должен был считать каждый кнат. «Мне ингредиенты вообще не нужны», — сказал Гарри. «У меня СВ, по зельям выше ожидаемого, а с ней берет на продвинутый уровень только с превосходно. Но ведь в этом году зелья будет вести Слакхорн», — заметил Сириус. «Он свыше ожидаемого всегда брал. Да и не откажет он тебе, у старика бзик на знаменитостях. Не любишь зелья?» — спросила Венди. Гарри пожал плечами. «Я хочу стать Аврором», — ответил он, — «а для этого нужно сдать ШПА, по зельям. Если что, я тебе помогу», — предложила супруга. «Конечно», — энергично кивнула Гермиона. «Гарри, зелья, это очень важно. Надо будет связаться со школьной медико-ведьмой», — сказала Венди, — «раз уж я буду готовить зелья для нее, уточнить запасы, выяснить, кто закупает ингредиенты. А можно мне будет вместе с тобой?» — с надеждой спросила Гермиона. «Меня очень интересует целительство, я бы хотела». Моуди обалдело переводил взгляд с одного оратора на другого. Похоже, для него явилось полным откровением, что подростки гораздо лучше него справились с планированием. «У тебя инструменты собственные?» — расспрашивала Венди Гермиону. «Интересно, что там в школе?» «Нам всегда предоставляли инструменты», — ответила Гермиона. «Мы только котлы собственные привозим». «Гарри, я одолжу сову?» — спросила Венди. «Нужно написать в Хогвартс». «Конечно. А как же?» — начал Моуди. «После этих публикаций нашей компании лучше в косой переулок не соваться», — ответил ему Сириус. «Или растащат на сувениры, или прибьют на месте. И никакой конвой, пардон, никакое сопровождение не поможет». Моуди покачал головой. «За покупками отправили Кикимера». Тот буквально раздулся от гордости. В доме остались Пинки и Динки. Они смотрели в рот старому эльфу и стелились перед хозяйкой дома. Гермиона была очень растрогана их историей. Парочка эльфов осиротела после смерти старой одинокой хозяйки. Они уже отчаялись найти дом, когда на них наткнулся Кикимер. «Эльфы не могут жить без службы в доме волшебников», — заметил Блэк. «А как же тогда Добби?» — удивилась Гермиона. «Добби?» — переспросила Венди. «Этот эльф раньше служил у Малфоев», — ответил Гарри. «Он был так счастлив, когда получил свободу. Сейчас он служит в Хогвартсе». «Странно», — заметила Венди. «Я про такое раньше не слышала». «Добби уникальный», — усмехнулся Гарри. «Я тебя с ним познакомлю». Венди лукаво улыбнулась. Гермиона вернулась к изучению каталога. Вскоре появился Кикимер с покупками. Все было в полном порядке. Стопки новеньких учебников, канцелярские принадлежности, мантии. Большой пакет с ингредиентами для зелий сопровождался письмом, в котором владелец аптеки из Лютного переулка выражал почтение миссис Поттер, поздравлял ее и ее мужа и был готов поставить любое количество ингредиентов по самым разумным ценам. Венди придирчиво исследовала пакетики и баночки. Гермиона подсчитала экономию. Невероятно, у нее осталась почти половина суммы. Значит, можно будет ознакомиться с книжными новинками. Жаль, конечно, что сейчас не получится, но ведь есть еще и Хагсмит. Вечером в гости снова заявились Рон и Джинни. «Зря вы с нами не пошли», заявил Рон, откусив сразу половину пирожного. «Мы к моим братьям заходили. У них классный магазин со всякими приколами. Джинни клопкобуха подарили». Девочка продемонстрировала всем пушистое существо. «Ой, какая прелесть!» — восхитилась Гермиона. «Я назвала его Арнольд», — сказала Джинни. «То есть теперь это твой фамильяр?» — уточнила Венди. «Наверное», — беспечно ответила Джинни. «Да какая разница?» Гермиона удивилась. Она уже знала, что ведьмы и волшебники выбирали животных в фамильяры не просто так. Коты и кошки видели духов и могли предупредить об опасности. Совы носили письма. Жабы и змеи поставляли некоторые ингредиенты. «А какой толк от клопкопуха? А как вообще дела?» — спросил Гарри. Джинни наморщила нос. «Это флиаар», — протянула она, неумело пытаясь картавить. «Представляешь, она заявила, что к моим волосам не подходит розовый цвет, а она всегда мечтала, чтобы на ее свадьбе подружки невесты были в розовом». Гарри с сомнением оглядел сестру своего друга. Он не очень разбирался в тряпках, но похоже, что Флёр была права, подобное сочетание просто резало бы глаза. «А тебе обязательно быть подружкой невесты?» – спросил он. «Может, ну его, зато оденешься как захочешь». Джин не надулась. «Я хочу быть подружкой невесты», – отчеканила она. «Билл, мой брат». «Джинни», – мягко сказала Гермиона. «Но это же не твоя свадьба. Может быть, Флёр давным-давно все придумала. Пусть делает так, как хочет». Рон кивнул. «Тетя Мюриэль тоже так говорит», — сказал он. «Она, конечно, жутко старая, но в таких вещах разбирается. Она даже пообещала одолжить Флёр на свадьбу свою диадему гоблинской работы». «Гоблинской?» — уважительно переспросила Венди. «Наверное, очень красивая», — Рон кивнул. «Я в этом не очень-то понимаю», — честно признался он. «Но мне очень нравится. Тетя так ей гордится. Оружие, драгоценности и артефакты гоблинской работы очень ценятся», — заметила Венди. «Я читала, что гоблины считают их своей собственностью», — сказала Гермиона, «а волшебникам они якобы передают только во временное пользование, даже если те честно заплатили». «Представляете, ничего себе», — заметил Гарри. «И денежки взяли и вещь своей считают. Это же гоблины», — фыркнул Рон. «Похоже, Рыжик вполне освоился в обновленном доме. Тем более, что Венди всегда выставляла на стол угощение». Джинни же явно разобиделась, что разговор свернул с ненавистной Флёр на гоблинов. «Кто хочет еще чаю?» — спросила Венди. «Я», — тут же заявил Рон. «А что тебе написала мадам Помфри?» — спросила Гермиона. «Что все необходимые запасы сделал профессор Снейп?» — ответила Венди. «Но у меня будет своя собственная лаборатория. Ведь многие зелья не могут долго храниться, так что мы с тобой будем варить». Гермиона счастливо зажмурилась. Помогать готовить зелья для больничного крыла было ее давней мечтой. Она уже придумала и забраковала несколько планов, как бы получить разрешение у Снейпа. Теперь же она получала полный допуск к вожделенным знаниям, могла практиковаться в обществе новой подруги. В Хогвартсе появился еще один мастер зелий, о котором вполне уважительно отзывался Сириус, да и сам Снейп вряд ли будет рычать на родную дочь, по крайней мере пока Венди с ним довольно-таки ловко справлялась. К тому же будет можно выучить целительские чары. Последнее время Гермиона подумывала о карьере Калдамилика. Аврорат – это, конечно, замечательно, но большинство авроров ловило мелких жуликов вроде хорошо знакомого ей Флетчера. А вот целительство. Завтра уже в школу, заметил Рон. Вы на Хогвартс-экспрессе поедите? Конечно, ответил Гарри, нас Сириус проводит. И не только провожу, в комнату вошел Блэк, меня пригласили в Хогвартс. Правда? Обрадовался Гарри. И что ты будешь преподавать? «Буду помогать с практикой по ЗАТИ», – ответил он, – «да и за безопасностью следить. В этом году в школе будут постоянно дежурить авроры. Я же обещал защищать вас всех, вот Дамблдор и пошел мне навстречу». «Здорово», – заявил Рон. Гермиона же страшно удивилась, учитывая, что на очень нехорошую должность в этом году назначили Снипа, и что декан Слизерина и Сириус Блэк терпеть друг друга не могли еще с детства, то решение Дамблдора выглядело по меньшей мере странным. Венди философски вздохнула. «Кстати, ребята, — сказал Сириус, — будет лучше, если вы никому не скажете, чья Венди дочь. Ясно, они же похожи, — сказала Гермиона, — то есть у них совершенно одинаковая мимика и большинство жестов. Достаточно один раз увидеть их вместе и можно уже ничего не говорить. Я могу быть дальней родственницей, — ответила Венди. Вот именно, — поднял указательный палец Сириус. Для всех Гарри женился потому, что оказался единственным наследником двух древних родов, а Венди, дальняя родственница принцев, это девичья фамилия матери Снейпа. Все кивнули. Действительно, ни к чему посвящать широкую общественность в дела их компании. Скандалов и так хватало, с избытком. «Нам, пожалуй, пора», — сказала Джинни, — «еще вещи собирать. Встретимся завтра на вокзале». «До встречи», — ответили друзья. На следующее утро Кикимер с подчиненными переместили всю компанию прямо на платформу 9 Фрац 34. Домовики украдкой вытирали слезы лапками и заполняли купе корзинками с провизией. «Хозяйке нужно хорошо питаться», — сказал Кикимер. «Пусть хозяйка скажет, какие блюда ей нравятся, и Кикимер все сделает». «Все сделаем, все», — вторили ему Пинки и Динки. «Мы столько точно не съедим», — с ужасом проговорил Гарри. «Тут на весь Хогвартс хватит». Кикимер укрыл ноги госпожи пледом. Послышался гудок. Домовики еще раз склонились в почтительном поклоне и аппарировали. Поезд тронулся. «Ничего, сейчас Рон придет», — заметила Гермиона. «Правда, нам пора в купе старост. Слакхорн пригласил всех нас на чаепитие», — сказал Сириус. «Может, действительно малышню угостить? Многие ведь не знают, что в Хогвартс-экспрессе продают только сладости». Венди заглянула в корзины. «Так, что у нас тут? Жареные цыплята, копченая рыба, сэндвичи с ветчиной и сыром, колбаски, пирог с мясом, пирог с ревеньем, пирожные, булочки, печенье, варенье, бутылки с соком, термосы с бульоном и кофе. Мамочки, за кого меня принимают домовики?» В купе заглянул Рон. Из-за его плеча выглядывали Джинни и Невиллу. «Ох и ничего себе!» — обалдел младший Уизли. «Заходите!» — махнул им Гарри. «У нас тут проблема. Кикимер дорвался до кормежки нас с Венди. Сейчас решим, что оставим себе, а что отдадим первокурсникам». Гриффиндорцы осторожно зашли в купе. Невилл с интересом поглядывал на Венди. «Венди, это Невилл Лонгботтом, наш друг», — представил Гарри. «А это Венди, то есть Гвендолин, моя жена. Очень приятно», — улыбнулась Венди. Невилл покраснел и неразборчиво пробормотал приветствие и пожелания счастья с поздравлениями. «Думаю, оставим всем по цыпленку и пирожные», — предложила Гермиона. «И колбаски», — сказал Рон. Венди кивнула. Остальное упаковали обратно, оставив часть сока и термосы. Сириус клятвенно пообещал раздать все первокурсникам. Рон и Гермиона отправились в купе старост на собрание. Путешествие прошло без происшествий. Ребята перекусили в своем купе и отправились пить чай к профессору Слакхорну. Честно говоря, он не очень-то им понравился, но деваться было некуда. Наконец поезд прибыл в Хагсмит. «Тут кареты, запряженные тестролами», — пояснял Гарри жене. «Ты их видишь?» «Вижу», — кивнула Венди. «Так уж получилось». Гермиона с интересом взглянула на нее, но промолчала. Время для таких вопросов пока не пришло. За преподавательским столом Сириус оказался между Слагхорном и Снейпом. Венди вместе с Гарри направилась к столу Гриффиндора. На нее бросали заинтересованные взгляды. «Знакомьтесь, ребята», — сказал Гарри, — «это Венди, моя жена». «Так значит, это правда?» Лаванда Браун даже подпрыгивала на месте от любопытства. «Мне пришлось жениться, чтобы продлить род Поттеров и род Блэков», смущаясь, озвучил Гарри официальную версию. На Венди с интересом поглядывали из-за других столов. Началась церемония распределения. Потом встал Дамблдор и озвучил изменения в преподавательском составе. Студенты захлопали. «Все-таки это жестоко, назначать Блэков помощники Снейпу», заметил Невилл. Гермиона на мгновение встретилась взглядом с мастером зелий. «Да уж, а вот Сириус, похоже, наслаждался атмосферой». «А это кто?» — спросила Венди. «Это профессор Трелани», — ответил ей Гарри. «Она преподает предсказания. Мне постоянно смерть предсказывает». «Фу», — поморщилась Венди. «Она гений», — заявила Лаванда. «Да», — поддержала подругу Парвати. Рон пожал плечами. Трелани решительно стала. «Дорогие мои», — громко сказала она. «Все замерли. Я сделала пророчество», — счастливо улыбнулась профессор. Присутствующие содрогнулись. «А так как свидетелей не было», — продолжала Трелани, — «то я его вам сейчас повторю». «Сибилл, дорогая, может быть, не надо?» — как-то жалобно проговорил Дамблдор. «Ну, конечно же, надо», — возмутилась Трелани. «Это замечательное пророчество. Я не сомневаюсь, дорогая, но может быть в другой раз». «Нет, сейчас, это очень важно. Просим, просим». Захлопали Лаванда и Парвати. К ним присоединились и другие студенты. Трелани счастливо улыбнулась. Гарри тяжело вздохнул. Венди и Гермиона пододвинулись к нему поближе. С торжественными подвываниями Трелани начала. «И восстанет живой мертвец, возвратившись в чужом обличье. И настанет слепой конец всем обычаям и приличиям. Поведет толпу за собой, привлеченную запахом плоти. Белизну смоет талой водой, темнота же надежду поглотит. И прозреют слепые в час, когда свет приходит с востока, и поверженной силой их возвращенный закроет око». Ответом ей была гробовая тишина. Гарри и Венди полагались отдельные комнаты. Гермионе не терпелось обсудить странное происшествие с друзьями, поэтому она последовала за ними. Гарри буквально рухнул в кресло у камина в небольшой уютной гостиной. Венди вынула палочку и стала обследовать помещение. Кроме гостиной здесь были спальня, кабинет и большая ванная. Блэк бесцеремонно уселся напротив Гарри. Затем на пороге появился Снейп и присоединился к Венди. «Ничего нет, только в ванной», — вскоре заметил он, следящие и подслушивающие везде. «А тут еще и сигнальные». Он указал на гобелен, изображающий даму с единорогом. «Потайной ход», — предположила Венди. Блэк некоторое время наблюдал за ними, потом вынул свою палочку. «Точно», — хрипло проговорил он, — «везде следилки». «Что за...» «А я бы и от картины избавилась», — сказала Венди. «Можно попросить Добби», — предложил Гарри. Домовик был счастлив познакомиться с миссис Гарри Поттер. Он тут же сервировал чай и одним щелчком пальцев убрал все произведения магической живописи. Снейп наложил заглушающие чары. Венди достала из сундука портрет Вальбурги и Ориона и поставила его на каминную полку. «Ничего не понимаю», — сказал Блэк. «Зачем Дамблдору все это?» «Думаю, дело во мне», — пожала плечами Венди. «Меня больше интересует, что это такое было за ужином». «Да», — сказал Гарри, — «раньше эта троллива стрекоза стихами не говорила, хотя у нее есть два истинных предсказания». «Два?» — переспросил Снейп. «Про меня и Волдеморта, и еще про Петтигрю, что он встретится со своим хозяином и поможет ему возродиться». Гермиона поежилась. «Думаешь, это тоже может быть истинным пророчеством?» — спросила она. «Что еще за пророчество?» — встрепенулась Вальбурга. Совместными усилиями был восстановлен текст. «Живой мертвец», — повела плечами, словно ей стало холодно, — «Венди, это может быть Сириус», — предположил Гарри. «Но он же не в чужом обличье», — не согласилась Гермиона. «Хотя, может быть, речь идет о том, что он утратил свой статус наследника Блэков. За конец приличий вполне сойдут те скандалы, что были у нас в доме», — заметила Венди. «Да», — протянул Гарри, — «ужас просто. А вот как насчет прочего? Там было про запах плоти, и что мертвец поведет толпу за собой». «Сириус, ты как?» «Я не хочу», — вздрогнул бывший мародер. «А придется», — язвительно пробормотал Снейп, — «пророчество обязывает. Да я эту стрекозу обдолбанную, я ее...» «Это Трелани со своим третьим оком всех достала», — согласился Гарри. «Я ей ее око прикрою». «Ох и прикрою», — не унимался Сириус. «Лично выбью». «На рассвете», — сказала Гермиона. «Почему на рассвете?» — спросил Сириус. «Когда свет придет с востока», — напомнила Венди. «Вот завтра же и займусь». «Спокойно», — твердо сказал Орион Блэк с портрета. «Веди себя прилично, сын. Не опустишься же ты до избиения женщины, даже такой». Сириус опустил голову. «И если это ее предсказание вернуло тебя из небытия, то должен быть ей по меньшей мере благодарен», — поддержала мужа Вальбурга. Сириус вздохнул. «Но получается, что теперь все зависит от Сириуса», — сказала Гермиона. «Ему надо будет вести за собой толпу, привлеченную запахом плоти». «С привлечением к себе внимания Блэк всегда справлялся», — пожал плечами Снейп. «Главное, чтобы не заигрался. А это про закроет око», — медленно проговорила Гермиона. «Ну, когда прозреют слепцы и придет свет с востока, и что значит поверженные силы их? Мне это не нравится». Судя по выражению лица Блэка, перед его внутренним взором встала жуткая картина, как толпа прозревших слепцов лишает его зрения. «На рассвете, может, не надо понимать буквально?» — предположила Венди. «Все-таки раньше пророчества не рифмовали». «Да, конечно». Сириус даже затряс головой, прогоняя жуткое видение. «Значит, тебе, сын, нужно быть очень осторожным», — наставительно сказал Орион, «особенно на рассвете, и избегать большого скопления людей. Слепцы — это может быть и фигуральное выражение, и тогда отделаешься потерей только одного глаза», — ехидно продолжил Снейп, то есть ока. «Молодой человек», — одернул его Орион, — «мы серьезные вещи обсуждаем». Снейп отвернулся к камину, делая вид, что внимательно смотрит в огонь. Гермионе стало смешно. «Все-таки права мама, когда говорит, что мужчины никогда не взрослеют. Взять хотя бы Блэка и Снейпа. Никак не могут удержаться от взаимных подколок». Гарри привычным жестом взъерошил волосы. «Мне все это не нравится», — сказал он. «То есть я очень рад, что и Сириус теперь жив, и что мы все с Венди познакомились, но вот что будет дальше. У Трелани все пророчества какие-то, про плохое, короче». Снейп стремительно развернулся к собеседникам. «Привлеченную запахом плоти», — пробормотал он. «Что?» — переспросил Блэк. «Миссис Поттер», — решительно проговорил Снейп, — «я настоятельно рекомендую вам не оставаться в одиночестве и избегать при этом большого скопления людей». Гермиона смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Ну, конечно, запах плоти. Гарри женат, а Венди ждет ребенка. Плюс к молодой паре будет повышенный интерес. Это пока никто еще не пристал с вопросами, просто времени не было, тут толпа гарантирована. А насчет мертвеца, так о свадьбе Гарри стало известно после воскрешения Блэка. Все сходятся, белизну смоет талой водой, темнота же надежду поглотит», — вспомнила она еще одну строчку из пророчества. «Только не это», — пробормотала Вальбурга на портрете. «Может, речь идет о другой надежде?» — спросила Гермиона. Покойные Блэки переглянулись. «Сириус, ты поклялся», — напомнила Вальбурга. «Надежды рода Блэк на наследника. Неужели речь шла про это? Ужасно. Венди, Гарри, профессор Снейп, Сириус, миссис и мистер Блэк, да разве они все заслужили это? Это нечестно, неправильно. Я тоже клянусь оберегать Венди и ребенка», — вскочила Гермиона. «Мы можем ходить на все занятия вместе и сидеть за одной партой, а помогать с зельями я уже обещала. Все вместе будем», — подхватился Гарри, — «и не только на уроках. Эти стервятники, я их знаю, стоит какую-нибудь ерунду в пророке вычитать, так спасу от них нет». Венди благодарно улыбнулась. «Я и сама сумею за себя постоять», — сказала она. «Вот только без самодеятельности», — поднял руку в предупреждающем жесте Снейп, — «для нас сейчас важно, чтобы негативные последствия этого пророчества были минимизированы. В конце концов, Трела не могла что-нибудь добавить или изменить просто для рифмы. В конце концов, надежды и чаяния есть у всех, и они разные. Самое разумное, чтобы и Поттер, и миссис Поттер не оставались одни. Надо будет сверить расписание». Гермиона кивала. «Она не бросит друзей. Бедный Гарри, на него столько свалилось. И Венди тоже. Только сейчас до нее вдруг дошло, что она совершенно не разделяет мужа и жену. А ведь с Венди они знакомы всего ничего. Странно. Неужели так действует та самая магия единения супругов? А Венди ей очень нравилась. Именно о такой подруге Гермиона мечтала всю жизнь. Это не считая доступа к книгам и знаниям. Мерлин, она в кои-то веки могла обсудить с кем-то зелья, чары и прочее. Не просто дать списать или объяснить. Близнецов Уизли интересовали только розыгрыши, Они все сводили к собственной выгоде. Джинни же наконец досталось немного денег от разбогатевших братьев. Рону подарили новую метлу. Все это было вполне себе замечательно, но хотелось и поговорить. И не о новых мантиях у мадам Малкиной, нехороший флер или очередном поражении пушек Педгл. А Гарри под влиянием жены даже осилил наконец кодексы Поттеров и Блэков. Снейп тем временем выставил на стол несколько флаконов с зельями. Венди со вздохом кивнула. «Ясно, укрепляющие. Пора спать», — зевнул Сириус. «Завтра дождитесь меня, на завтрак пойдем вместе. И посмотрим, что там с расписанием. Нужно проводить мисс Грингер», — заметил Снейп. «Ничего, я же староста. Не стоит забывать, что через вас могут попытаться подобраться к Поттеру». Гермиона кивнула. «Ясно, что Гарри интересует Снейпа исключительно как муж дочери. Так странно, что летучий мышь оказался таким заботливым отцом. Интересно, а каким он будет дедушкой? Не передерутся ли они с Сириусом? Тот ведь тоже, вроде как, дедом будет». Гермиона чуть не хихикнула, представив себе двух настолько непохожих людей, возящимися с младенцем. Вот уж у кого будет развеселое детство. Вся надежда на Венди, она-то сумеет усмирить дедуль. «Пойдем, Гермиона, я тебя провожу», — поднялся Сириус. «Так действительно будет лучше». Они вместе вышли в коридор. Портреты провожали их задумчивыми взглядами. «Да, кажется, поговорить не получится. Ну нечего, может, это и к лучшему. Спокойной ночи», — попрощался с Гермионой Сириусу портрета полной дамы. «Спокойной ночи», — ответила девушка, входя в гостиную родного факультета. Наутро читу Поттеров в большой зал отконвоировал лично Блэк. «А вы будете учиться вместе?» — спросила Лаванда. «Как интересно».